Кляузов сбежал вниз и обнял Чубикова. Ольга Петровна шмыгнула в дверь. «Какими путями выпьем, черт возьми, тра-та-ти-та там выпьем? Кто вас привел сюда, однако? Откуда вы узнали, что я здесь? А, впрочем, все равно выпьем!» Кляузов зажег лампу и налил 3 рюмки водки. «То есть я тебя не понимаю», — сказал следователь, разводя руками. «Ты это или не ты?» «Будет тебе! Мораль читать хочешь? Не трудись! Юноша Дюковский, выпивай свою рюмку! Проведем те же, друзья, эту! Да что смотрите, пейте!» «Все-таки я не могу понять», — сказал следователь, машинально выпивая водку. «Зачем ты здесь?» «Почему бы мне здесь не быть, нежели мне здесь хорошо?» Кляузов выпил и закусил ветчиной. «Живу в становихе, как видишь, в глуши, в дебрях, как домовой какой-нибудь. Пей. Жалко, брат, мне ее стало. Жалился, ну и живу теперь в заброшенной бане отшельником. Питаюсь. На будущей неделе, думаю, убраться отсюда уже надоело». «Непостижимо», — сказал Дюковский. «Чего ж тут непостижимого-то?» «Непостижимо. Ради бога, как попал ваш сапог в сад?» «Какой сапог?» «Мы нашли один сапог в спальне, а другой в саду». «А вам зачем знать? Не ваше дело. Да пейте, черт вас возьми, разбудили, так пейте. Интересная история, братец, с этим сапогом. Я не хотел идти к Оле, не в духе, знаешь, был, под шофе. А она приходит под окно и начинает ругаться. Знаешь, как бабы, вообще, я с пьяна возьми, да и пусти в нее с сапогом. Не ругайся, мол. Она влезла в окно, зажгла лампу и давай меня мутузить пьяного. Вздула, приволокла сюда и заперла. Питаюсь теперь. Любовь, водка и закуска. Но, куда вы, Чубиков, ты куда?» Следователь плюнул и вышел из бани. За ним, повесив голову, вышел Дюковский. Оба молча сели в шарабан и поехали. Никогда в другое время дорога не казалась им такой скучной и длинной, как в этот раз. Оба молчали. Чубиков всю дорогу дрожал от злости. Дюковский прятал свое лицо в воротник, точно боялся, чтобы темнота и моросивший дождь не прочли стыда на его лице. Приехав домой, следователь застал у себя доктора Тютюева. Доктор сидел за столом и, глубоко вздыхая, перелистывал Ниву. «Да, дела-то какие на белом свете», — сказал он, встречая следователя с грустной улыбкой. «Опять Австрия того. И Гладстон некоторым образом...» Чубиков бросил под стол шляпу и затрясся. «Скелет чертов, не лезь ко мне! 1000 раз говорил я тебе, чтобы ты не лез ко мне со своей политикой! Не до политики тут! А тебе...» — обратился Чубиков к Дюковскому, потрясая кулаком. «А тебе во веки веков не забуду». «Но шведская спичка ведь, мог ли я знать?» «Подавись своей спичкой, уйди и не раздражай, а то я из тебя черт знает что сделаю, чтобы и ноги твоей не было». Дюковский вздохнул, взял шляпу и вышел. «Пойду запью», — решил он, выйдя за ворота, и побрел печально в трактир. Становиха, придя из бани домой, нашла мужа в гостиной. «А зачем следователь-то приезжал?» — спросил Становой. «Приезжал сказать, что Кляузова нашли. И вообрази, нашли его у чужой жены». «Эх, Марк Иваныч, Марк Иваныч», — вздохнул Становой, поднимая вверх глаза. «Говорил тебе, что распутство не доводит до добра. Говорил я тебе. Не слушался».